Чуть повернув в сторону Чистякова голову, слегка кивнув и дождавшись, пока тот отведет всех остальных людей на достаточное расстояние, и вокруг нас образуется свободное пространство, камуфлированный представился. Капитан госбезопасности Строгов. Вы, как я знаю, капитан Зимин, и я к вам прибыл с особыми полномочиями для продолжения сотрудничества по личному распоряжению Народного комиссара внутренних дел Лаврентия Павловича Берии. При этом, как я заметил, его люди незаметно взяли под контроль всю поляну. Но, к чести моих бойцов, это не осталось незамеченным, и каждый из камуфлированных оказался под прицелом не меньше, чем 3 стволов. Ситуация получилась, мягко говоря, нестандартная. Отряд, который недавно воевал как одна боевая сила, сразу разделился на 2 полюса. Я чуть слышно прошептал: «Капитан, скажите своим людям, чтоб успокоились. Мы на одной стороне. Но здесь, в тылу, у немцев другие законы, и качать права не получится. Я не допущу, а если не получится, то бойцы помогут. И еще я очень сомневаюсь, что вы точно из Москвы. Подскажите, кого из моих друзей и чем наградили?» Тут из-за дерева показался ствол Калашникова, направленный ему прямо в грудь. Моя супруга никогда не оставалась в стороне, когда можно было поскандалить или кого-то попинать ради справедливости. Камуфляжный, чуть помедлив, понял, что с ним не шутят, и показательно спокойно продолжил: «Вашего друга, капитана Пронина. Ну что ж, первую проверку на вшивость вы прошли. Давайте пообщаемся, но вы меня очень обяжете, если ваши люди займутся своими делами. Разговор нам предстоит долгий и серьезный, а времени мало. Мы немцев так разозлили, что теперь нас будут ловить не пара рот расслабленных отдыхом эсэсовцев, а вся недобитая дивизия. Да, я понимаю, поэтому хотел бы получить объяснение о том, как вы попали к немцам. Пояснения ваших людей я уже слышал. Сами понимаете, что насчет вас есть особые инструкции. Но вы контактировали с немцами, где гарантии того, что важная информация не ушла к противнику?» «Хорошо, я вас понимаю. В 2 словах. Прорывался через зацепление, получил пулю в плечо. Прятался в доме у одной жительницы этой деревни, пока немцы не взяли в заложники детей. И ее дочку тоже. Лежать в подвале и ждать, когда сожгут детей, не мог. Вот и вышел к ним. Думал, уроды успокоятся, отпустят. Нет, все равно пожгли и постреляли. У нас был план, по которому попавшего в плен был шанс вырваться. Немцы искали установку постановки помех. Поэтому мы тут в лесочке хорошую минную ловушку организовали. Вот туда бы я их и привел. Прямо на мины и наши пулеметы. Они ж думали, что я командир группы силового прикрытия. На этом и хотел сыграть. А в Могилеве была настоящая аппаратура. Если бы ее немцы нашли, вот тогда бы начались проблемы. А так вроде как вырвались». Он слушал внимательно и кивал. «Тем более, насколько я успел увидеть, пока не потерял сознание, вы же весь командный состав немцев сразу положили. Того же Хаусера, командира 2-й моторизованной дивизии Рейх, да и представителя немецкой разведки, который меня допрашивал тоже. Так что утечки информации быть не может. Если кто и остался, то рядовые солдаты. Лучше расскажите, успели ли спасти детей и много ли погибло народа?» «Детей почти всех спасли. Народа много успели положить, гады. Мы когда во фланг ударили, смяли, и они побежали, а там открытое пространство. Вот ваши из скорострельного миномета много побили». Тут вмешалась Светлана, которая не отходила и внимательно прислушивалась к разговору. Не хватило у нее терпения, вмешалась. «Да нет уже вашей ловушки. Твои бойцы за собой целый взвод немцев на хвосте притащили. Пришлось задействовать ловушку. Но никто не ушел, всех положили. Зато оружейку всю немецким оружием забили. Хоть соли его, да и сейчас патронов и гранат понадбирали, все, что смогли унести». Посланец Москвы удивленно посмотрел на мою супругу. Но я, привыкший к ее фортелям, почти не обратил внимания. Только принял к сведению информацию. «Это моя супруга Светлана, она в курсе всех дел. Так что в ее присутствии можно говорить». Чуть отдышавшись, все-таки для меня такой монолог был на пределе сил, продолжил: «Скажи, капитан, какие у тебя полномочия?» «Весьма большие, чтобы организовать получение новой и важной информации, и достаточные, чтобы не допустить ее попадания в руки противника. и он при этом многозначительно посмотрел на меня. «Ты не зыркай, я нормальный человек. И если из-за меня могли пожечь детей, то я не мог просто отсидеться в погребе. Не дай бог тебе оказаться в таком положении, посмотрел бы я на тебя. Тем более был подготовлен резервный вариант на случай плена. Ты не хуже меня знаешь, как это делается. Так что давай эту тему закроем. Ты мне вот что скажи, от кого и что ты ждешь?» Кажется, вопрос поставил его в тупик. Видно было, что он с удовольствием поговорил бы в ином тоне, но слишком уж у нас разные статусы. Я – курьер неизвестной, но весьма информированной силы. Он – командир контактной группы, причем третий, потому что две предыдущие почти уничтожены. Вот тут и думай, и сдерживай себя. Кажется, в этом раунде я победил. Строгов задумался, что я от него хочу, а я просто ждал, когда он произнесет слово «странник». Если у него действительно есть полномочия, то должен знать. Если нет, то это либо подстава, либо что еще похуже. Если проверять, то проверять по полной. Где гарантия того, что тот же Ковалев не попал в руки к немцам, когда эвакуировался с самолетом и не раскололся? Недоверие тоже вещь полезная, особенно в таких условиях. Светка сразу обо всем догадалась, и ствол автомата опять уставился в грудь НКВДшника. Тот не дурак, сразу понял, что это очередная проверка, поэтому не стал качать права, знал, что вопрос серьезный. «Мы ждем от странника новой информации, которая помогла бы в войне с Германией. Все переданные вами ранее данные очень высоко оценены руководством, и уровень доверия к страннику очень высок. Поэтому создана специальная группа по работе в этом направлении». «Все хорошо. Я от вас ждал упоминания о страннике. Скажите, как там предыдущий командир группы? Его уже выпустили из-под ареста? Жаль, я просил Лаврентия Павловича его не наказывать за проступок». Строгов опять впал в ступор. «Он, конечно, неплохой специалист в своей области, мародеры по выбиванию признаний, хотя наш проект курирует скорее разведка Главного управления госбезопасности. Но до воспитанного детективами и боевиками выходца из 21 века ему еще расти и смотреть кучу сериалов про ментов и мухтаров. Да и в банке поработать, повылавливать мошенников, пытающихся кинуть с кредитами. Да вроде как он в госпитале лежит, и его действиями довольны. Очередная проверка. Меня предупреждали, что вы достаточно осторожный человек. Хотя то, что я видел в деревне, убеждает в противоположном». Не забыл он подпустить шпильку. И, как я заметил, моя супруга была с ним абсолютно согласна. Да и я, вновь испытав тошноту и слабость от потери крови, согласился с этим нелицеприятным мнением. Ладно, с представителями Москвы вроде как определились. Но есть еще одна проверка. Они про нее не знают. Проведем последний тест. Если все хорошо, нагрузим их информацией и отправим обратно. А сами займемся здоровьем и нашим временем. Что-то мне неспокойно по этому поводу. Скажите, капитан, у вас есть отработанный канал эвакуации при получении особо важной информации? Я не знаю, как вас готовили, но думается, что только вы или, допустим, ваш помощник допущены к информации о страннике. Остальные просто силовая поддержка. Дождавшись его согласного кивка, я продолжил. Информация будет очень важной. Она не повлияет на немедленный ход войны, но на будущее очень сильно может повлиять. Я не знаю, когда и как у вас сеансы связи, но нужно организовать вывоз пакета и эвакуацию отряда Чистякова за Днепр. Скоро тут начнется ад. ССовцы будут все шерстить. Моя группа уйдет со мной. Когда у вас сеанс связи с Москвой? Каждый второй четный час. Специально нашу группу обслуживает отдельное, постоянно дежурящее радиотехническое подразделение в Москве на случай экстренного сеанса связи. Хорошо. Занимайтесь группой Чистякова. Мы готовим пакет, через 2 дня встречаемся за Днепром. Я вам дам такой же радиомаяк, по которому нашли меня. Немцы его не запеленгуют, у них нет для этого такой аппаратуры. Моя группа уходит со мной, все остальное обговорим при следующей встрече. Думаю, на этот раз будет поспокойнее. И еще, капитан, давай без сюрпризов. Ничего, кроме головной боли, не заработаешь. Обговорив все мелкие вопросы, начали готовиться к маршу. Меня положили на импровизированные носилки. Через несколько часов марша мы без приключений перешли через портал в бункер.